Глава третья. Борис проснулся и сразу же понял, что ни за какими грибами не пойдет. Не хотелось ему с похмелья шататься по лесу. Может быть, завтра, но уж точно не сегодня. Голова побаливала, немного подташнивала, и хотелось выпить ведер 10 воды, а лучше кваса и огуречного рассола. Стыдливо зайдя на кухню, Борис покаялся перед тетей Ирой за вчерашнее. Но та лишь с улыбкой отмахнулась. Ничего, мол, страшного. Бывает. А потом вынула из холодильника 3-литровую банку с жидкостью красного цвета. «На вот, попей. Это компот из шиповника, барбариса и яблок». И Борис попил. Он с наслаждением глотал ароматный, с кислинкой компот и чувствовал, как от удовольствия аж голова кружится. Ему даже чудная мысль пришла. У похмелья один несомненный плюс – сушняк. Позавтракав горячими, сильно поперченными щами, Борис вышел во двор. Тревожно почему-то стало, ни с того ни с сего. Похмельный синдром? Вспомнился вчерашний пьяный вечерок. Да уж, погуляли так погуляли. Хотя, с некоторыми сомнениями рассудил Борис, все вроде бы тихо, мирно было. Ну, напились, обычное дело. В памяти всплыл образ Зои. Борис вздрогнул, поежился, словно на него холодным ветерком повеяло. Она ведь была вчера там, в поле. Стояла, окутанная лунным сиянием. Она была, была и выглядела, как призрак из голливудских фильмов. Галлюцинация? Опять галлюцинация, как тогда во время концерта? Отчего-то такая версия сейчас не казалась верной. Да, он был пьян, но, черт возьми, ему не померещилось. Видел сестру в поле, и все тут. И жутковато стало от такого осознания. Борис вжал голову в плечи, обхватил себя руками, чувствуя легкий озноб. Тревога усилилась. Вспомнился рассказ Виталия об изменившемся поле. Белая даль. Тонкое место. Здесь соприкасаются миры. Плохое какое-то похмелье, беспокойное. Борис походил взад-вперед вдоль забора, а потом услышал, как в кармане загудел сотовый. Звонила Инга. «Ну как ты там, кайфуешь?» Борис хмыкнул. Вчера он бы радостно ответил «Да, подруга, кайфую». Однако сейчас его состояние было далеким от кайфа. «Отдыхаю понемногу», — ответил он. «Эх, зря я с тобой не поехала», — посетовала Инга. «У вас там, небось, грибов тьма. Обожаю грибы собирать. Еще не ходил?» «Завтра вот собираюсь», — улыбнулся Борис, подумав, что иной раз даже лучшие друзья полны сюрпризов. «Инга и грибы? Серьезно?» В телефоне раздался треск, а когда он прекратился, Инга поведала, как вчера поругалась с продюсером группы. Потом пожаловалась на Эдика. Нынешней ночью тот с соседом подрался и загремел в полицию. У Бориса эта новость вызвала тяжелый вздох. Эдик, похоже, сорвался, в запой ушел. А это надолго. Оставалось только надеяться, что во время запоя он не найдет на свою задницу слишком уж много проблем. Хотя уже ведь начал искать. С соседом подрался дуралей, в полицию попал. Разговаривая с Ингой, Борис смотрел на 3 галок, летающих над полем. До него не сразу дошло, что птицы странно себя ведут. Они метались в воздухе, будто слепые, и как-то хаотично и слишком порывисто махали крыльями. Телефон опять затрещал, словно внутри него армия крошечных человечков палила из автоматов. «Эй! Эй!» пробился сквозь треск голос Инги. «Борька, ты куда пропал? Что так трещит?» «Я тут», — растерянно ответил Борис. Он увидел, как одна из птиц камнем бросилась вниз, а за ней другие 2. Галки врезались в землю на большой скорости. Над травой взметнулись черные перья. Борис ошарашенно глядел в поле, мысленно вопрошая, «Какого лешего они это сделали?» «Что происходит?» «Ты там?» — голос Инги. В телефоне что-то зашуршало, и связь прервалась. Борис попытался дозвониться до Инги, но не получилось. Он раздраженно сунул телефон в карман и решил навестить Виталия. Ему очень хотелось рассказать ему про упавших птиц и узнать, что он обо всем этом думает. Но сначала нужно тетю Иру предупредить. Борис застал ее в гостиной. Она доставала из шкафа коробочку с таблетками. Нахмурившись, пояснила. «С утра что-то голова болит. Давление, наверное». Борис посочувствовал и сказал, что пойдет немного прогуляться. И торжественно пообещал, что никаких сегодня пьянок. Уже выходя из гостиной, обернулся. «Тетя Ир, а почему ты Витальку называешь по имени-отчеству?» Почему-то это казалось ему странным, ведь в деревне друг к другу обращаются обычно по-простецки. Все ж свои. Тетя Ира рассмеялась. Видел бы ты, как он выглядел, когда сюда приехал. Костюмчик, галстук, чисто выбрит, с прической аккуратной, а одеколоном от него за версту разило. Ну как к такому солидному человеку обращаться? Виталий Иванович. Это сейчас он стал похож на одичавшего полярника. А тогда... В общем, привыкла я его так называть. «О, заходи, заходи!» — громко сказал Виталий, когда Борис приоткрыл дверцу в воротах и махнул рукой в знак приветствия. Виталий сидел за столом на веранде и пил кефир из граненого стакана. На его черной, сдвинутой на бок шапочке, висел пожухлый березовый лист. «Как самочувствие?» поинтересовался Борис, присаживаясь на скамью. Виталий скривился. «Да вот, не пойму пока. Вроде бы и неплохо, а с другой стороны, муторно как-то. Кефир будешь? Или похмелишься чуток? Я сам-то не любитель похмеляться». Борис отказался, а потом рассказал про, казалось бы, беспричинную тревогу и про разбившихся птиц. Виталий выслушал его и настороженно уставился в небо. «Странно все это», — тихо сказал он. «Я, между прочим, тоже от чего-то тревожусь. Душа будто не на месте. Вот ты про птиц рассказал, а я совсем недавно видел двух крыс. Они выскочили во двор и вели себя как бешеные, носились туда-сюда, пищали и натыкались, словно слепые, на все подряд. Я как раз в это время со стола убирал и швырнул в них консервную банку, а они так и продолжали по двору носиться. Я уже собирался еще одну банку в них кинуть, а они вдруг застыли, встали на задние лапки, а потом пулей метнулись через дыры в заборе. Пулей прям». Виталий задумчиво вытер ладонью вымазанные в кефире усы. «Как-то не по себе мне, Борь. Состояние какое-то нервное». Борис побарабанил пальцами по столу. Он внимательно посмотрел на приятеля и после некоторых сомнений решил выговориться. Он рассказал и об исчезнувшей много лет назад сестре, и о своем странном видении во время концерта, и о том, что вчера наблюдал в поле что-то вроде призрака. Ему было очень нелегко все это рассказывать. Ведь он всегда считал всех так называемых очевидцев сверхъестественного лжецами или выжившими из ума личностями. Его изумляло, почему некоторые люди с такой легкостью верят в свидетельства таких вот очевидцев. Взять, к примеру, Эдика и его маму Валентину Павловну, которая во времена Чумака и Кашпировского ставила возле телевизора для подзарядки столько воды в банках, кастрюльках и чашках, что в ней можно было слона утопить. Ни Эдик, ни его мама ни разу не сталкивались с паранормальными явлениями. Однако верили сомнительным свидетелям из телевизора. Телевизора, которые рассказывали свои невероятные истории так, будто исполняли какую-то роль, время от времени искажая лица поддельными эмоциями типа «О, как мне было тогда страшно!» или «Я сам бы не поверил, если бы не увидел это своими глазами». Борис помнил, как мама Эдика однажды заявила, что жить интересней, когда веришь в подобные вещи. Тогда он с ней не согласился, но спорить не стал. Таких людей, как Валентина Павловна, обижают доводы скептиков, которые безжалостным словом «галлюцинация» пытаются развенчивать мифы и рассеивать иллюзии. Пытаются опровергнуть существование летающих тарелок, снежного человека, чупакабры и призраков девочек, бесследно исчезнувших много лет назад. И вот, нате, пожалуйста, все встало с ног на голову. Теперь он с другой стороны баррикады и рассказывает человеку, которого едва знает, о том, во что сам бы еще недавно не поверил. Рассказывал и почему-то боялся услышать от Виталия слово «галлюцинация». Виталий слушал молча, позабыв о недопитом кефире. И Борис, к некоторому облегчению, не видел в его глазах недоверия. «И что ты обо всем этом думаешь?» — закончил Борис вопросом. Виталий тяжело вздохнул. «Любопытно. Я понимаю, как все это звучит. На бред похоже. Ну, ладно, один раз Зою увидел. Но еще и вчера ведь. И мне трудно списать это на пьянку. Даже с пьяну мне никогда ничего не мерещилось». Виталий подался вперед, нависнув над столом. И Борис столкнулся с его обеспокоенным взглядом. «А я вот не думаю, что все это бред, Борька. Капелька видела каких-то людей в поле, ты сестру, крысы еще эти одуревшие, птицы, падающие с неба. Что-то хреновое творится, скажу я тебе. Такое мое мнение». С участка соседей опять послышалась ругань. Все те же тявкающие голоса. Но сейчас ругались более остервенело, чем вчера. Виталий устало потер переносицу. «Сколько здесь живу, никогда не слышал, чтоб они утром лаялись». Со стороны железнодорожных путей донесся какой-то слишком уж отчаянный собачий вой. Раздался гул, словно от роя пчел. Этот звук, казалось, шел со всех сторон, и от него воздух вибрировал. Борис с Виталием озадаченно переглянулись, почти одновременно поднялись со своих мест и торопливо спустились с веранды. Гул усилился. Земля содрогнулась. «Какого?» — Виталий прижал ладонь ко лбу и застонал. Из его ноздрей на усы потекли струйки крови. «Какого черта?» Борис тоже хотел бы знать, какого черта. Ему казалось, что виски зажала невидимая струбцина, на глазные яблоки изнутри давила, в горле пересохло. Ноги стали как ватные, и чтобы не упасть, он уперся рукой в стену дома. Собака вдалеке теперь выла визгливо, испуганно. Откуда-то донесся женский крик. Вибрация и гул все усиливались. Где-то со звоном разбилось стекло. С деревьев осыпались листья. Они кружились в дрожащем воздухе, точно мириады желтых бабочек. Борис отстранился от стены, чувствуя болезненную пульсацию в голове, и ей в такт в сознании колотились мысли. Бежать, бежать, хватать тетю Иру и бежать. «Виталя!» — крикнул он и посмотрел на приятеля. Тот все так же стоял, прижав ладонь ко лбу и дрожа всем телом. Его глаза были выпучены, и, казалось, вот-вот выскочит из орбит. Усы, губы и низ бороды потемнели от текущей из носа крови. Борис, с трудом переставляя ноги, подошел к нему, схватил за плечи и встряхнул. «Виталя, уходим!» Женский крик резко прекратился. Собачий вой оборвался. Виталий тряхнул головой и посмотрел на Бориса безумным взглядом. «Поздно!» — выдавил он. «Я чувствую». «Возьми себя в руки, мать твою!» — выкрикнул Борис ему в лицо. «Уходим!» Виталий часто заморгал. На его покрытом испаренной лбу вздулась вена. «Да, да, ты прав. Нужно уходить». Он тут же скривился от боли. «Моя голова!» Борис схватил его за руку и потащил к калитке. От острого ощущения ускользающего времени хотелось кричать. Секунды отдавались в висках болезненными ударами. «Бежать! Бежать!» Но он не мог бежать. Мышцы, казалось, превратились в желе, и нужно было прилагать усилия, чтобы просто двигаться. Они выбрались со двора. «Марина! Капелька!» — простонал Виталий. «Мы должны их забрать!» Борис кивнул и тут же пожалел об этом. Боль ударила в правый висок, и раскаленным шаром покатилась к левому. «Они живут рядом, через два дома», — уперев руки в колени, сказал Виталий. «Через два дома. Расстояние, которое сейчас казалось огромным». Борис сделал глубокий вдох, с шумом выдохнул, вытер рукавом куртки слезящиеся глаза и зашагал вдоль ограды. Ему казалось, что воздух стал густым, точно патока. Он с трудом протискивался в легкие. Гул давил на барабанные перепонки, все звуки обострились и отдавались в каждом нерве. «Через два дома. Через два». На несколько мгновений страх взял верх и заставил Бориса остановиться. Страх вопил в сознании. «Не туда идешь! Нужно убираться отсюда!» Однако Борис стиснул зубы и зашагал дальше, даже нашел в себе силы поддержать Виталия, который оступился и едва не упал. Земля дрожала, в окнах хлопались стекла. Мимо Бориса и Виталия с пеной у рта пронеслась серая собака. Со стороны железнодорожных путей послышался долгий, визгливый гудок электровоза. Виталий вскрикнул, схватился за голову и рухнул на колени. А Борис ощутил в гортани вкус крови, перед глазами потемнело. Он зажмурился, с отчаянием подумав, что сейчас тоже упадет, ведь мышцы отказывались служить. Чертовы мышцы не желали напрягаться. Но не упал. Открыл глаза и увидел облака. Те стремительно уносились вдаль, как волны отброшенного в воду огромного булыжника. «Я сейчас», — прошептал он Виталию и зашагал дальше. «Сейчас». Он уже с трудом соображал, куда и зачем идет. Где-то на задворках воспаленного сознания мелькали обрывочные фразы. «Марина», «Капелька», «Через два дома». В затылке кольнуло, бросило в жар. Воздух становился плотнее, и он будто выцветал, окрашиваясь в серые тона и поглощая солнечный свет. Со стороны железной дороги послышался короткий пронзительный визг, который сменился оглушительным грохотом и резким скрежетом. Земля ушла из-под ног у Бориса, и он упал. Попытался подняться, но не смог. Из его глотки вырвался хриплый стон. Борис слышал, как где-то грохочет и корежится груда железа, и эти звуки отдавались в голове оглушительным набатом. А железо продолжало скрежетать и скрипеть, внося в общий звуковой хаос существенную лепту. Борис поднялся на локтях. В сознании в бешеном вихре кружились обрывки мыслей. Состав сошел с рельсов. «Марина, Капелька, как же больно! Пусть все прекратится! Прекратится! Почему все серое? Почему?» Обессиленно он распростерся на земле. А через минуту наступила тишина. Борис лежал с ужасом, ожидая, что грохот и сводящий с ума гул возобновятся. Но нет, все было тихо. Он чувствовал себя полностью разбитым, хотя боль в голове понемногу проходила. В горле пересохло, пить хотелось даже сильнее, чем утром с похмелья. Борис подумал о компоте в холодильнике тети Иры. В трехлитровке еще оставалась половина. А потом подумала о самой тете Ире, как она там. Но, слава богу, весь этот кошмар закончился. Он ведь закончился? Все позади? А как же железнодорожный состав? Случилась катастрофа. Если с рельсов сошла электричка, то, наверное, погибли люди. Ему ведь не почудилось, и он слышал, как сминались и корежились вагоны. Подумав об этом, Борис вдруг осознал, что небо какое-то слишком уж мрачное. До всей этой свистопляски солнце светило ярко, а сейчас небо серое, будто затянутое мутной пленкой. Какого черта? Он поднялся на колени, осмотрелся. В воздухе кружились листья. Метрах в десяти на дороге сидел на заднице Виталий. Приятель ощупывал пальцами лицо, видимо, приходя в себя. Справа забор, часть которого рухнула во время землетрясения. Дальше виднелся дом с разбитыми стеклами в окнах. А слева... Борис вскочил на ноги, не веря своим глазам. Успокоившееся было сердце снова заколотилось, как паровой молот, а на затылке зашевелились волосы. «Нет!» — прохрипел он. «Что это?» Перед Борисом простиралось поле с пожухлой травой. Но дальше поле сменялось черной пустошью. Земля была словно бы выжжена, и этот унылый пейзаж простирался до самого горизонта.